56. Как убежденный луддит, каким был и Килгар Траут, и сам Нед Лудд, вероятно, но не обязательно вымышленный английский рабочий, который громил фабричные станки, предположительно, в графстве Лестершир в начале XIX века, я до сих пор тюкаю по пишущей машинке. Но даже так, в технологическом смысле, я на несколько поколений опережаю Уильяма Стайрона и Стивена Кинга, которые, как и Траут, пишут ручками по бумаге. Я вношу правку ручкой или карандашом. Я приехал в Манхэттен по делу. Я звоню женщине, которая уже много лет перепечатывает набело мои сочинения, тоже на пишущей машинке. У нее тоже нет компьютера, может, мне стоит ее уволить? Она уехала из большого шумного города и теперь живет в маленьком провинциальном городке. Я интересуюсь, как у них там с погодой, и не прилетают ли к ее кормушке какие-нибудь необычные птицы, и что там, белки по-прежнему ли подбираются к птичьей кормушке? Да, белки нашли новый способ подобраться к кормушке. Если надо, они способны на трюки, каким позавидуют и цирковые воздушные акробаты. У нее, у этой женщины, раньше были проблемы со спиной. Я интересуюсь, как себя чувствует ее спина. Она отвечает, что нормально. Она спрашивает, как дела у моей дочери Лили. Я говорю, что нормально. Она спрашивает, сколько Лили сейчас лет. Я говорю, в декабре будет 14. Она восклицает, 14. Боже мой, как летит время. А я ее помню совсем-совсем маленькой, как будто это было вчера. Я говорю, что у меня есть для нее работа, надо перепечатать несколько страниц. Она говорит, хорошо. Мне придется послать их по почте, потому что у этой женщины нет факса. Опять же, может, мне стоит ее уволить? Я сижу у себя в кабинете. В нашем городском доме лифта у нас нет. И вот я иду вниз по лестнице со своими страницами. Бум-бум-бум. Спускаюсь на первый этаж, где находится офис моей жены. Когда Джилл была в том же возрасте, что Лили сейчас, она обожала книжки про Нэнси Дрю, девочку-детектива. Нэнси Дрю для моей жены то же самое, что для меня Килгар Траут. Так что Джилл спрашивает, ты куда? Я отвечаю, купить конверт. Она говорит, мы же не бедствуем. Вот чтобы тебе не купить сразу 1000 конвертов и не держать их в шкафу про запас. Она считает, что рассуждает логично. У нее есть компьютер и факс, и телефон с автоответчиком, чтобы не пропустить важный звонок. У нее есть ксерокс. В общем, весь этот хлам. Я говорю ей, я скоро вернусь. Я выхожу в большой мир. Грабители, охотники за автографами, наркоманы, люди, занятые делом. Может, какая-нибудь красотка, не особенно строгих правил. Чиновники ООН и дипломаты. Наш дом расположен неподалеку от здания ООН, и поэтому у нас в округе полно всевозможных людей иностранного вида, которые садятся в неправильно припаркованные лимузины, выходят из неправильно припаркованных лимузинов и очень стараются, как и все мы, удержать чувство собственного достоинства, чтобы оно не развалилось. Я неторопливо бреду к газетному киоску на 2-й авеню и из-за всех этих бесчисленных иностранцев представляю себя Хамфри Богартом или Петером Лорре в «Касабланке», третьем величайшем фильме всех времен и народов. Самый великий фильм всех времен и народов, как должно быть понятно всякому более или менее разумному человеку, это «Моя собачья жизнь». Второй величайший фильм всех времен и народов «Все о Еве». Больше того, у меня есть все шансы встретить на улице Кэтрин Хепберн, настоящую кинозвезду. Она живет буквально в квартале от нас. Когда я с ней здороваюсь и представляюсь, она всегда говорит «Да, я вас помню». «Вы тот самый друг моего брата. Я не знаком с ее братом». «Нет, с Кэтрин сегодня не повезло, ну и черт с ним. Я философ, а куда деваться?» Подхожу к газетному киоску. Небогатые люди, жизнь которых не то чтобы не стоит того, чтобы жить, но все же могла быть и поинтереснее, выстроились в длинную очередь за лотерейными билетами или что-то там им нужно купить. Все старательно изображают отсутствие интереса, делают вид, будто не знают, что я знаменитость». Киоском владеет семейство индусов. Это самые, что ни на есть, настоящие индусы, у женщины на лбу крошечный рубин. Уже ради этого стоило пройти полквартала. Кому нужен конверт? Главное не забывать, поцелуй он везде поцелуй. Вздох везде вздох. Я ориентируюсь среди канцелярских товаров не хуже индусов хозяев киоска. Не зря же я изучал антропологию. Я самостоятельно нахожу конверт из плотной манильской бумаги размером 9 на 12 и вспоминаю старый анекдот про бейсбольную команду «Чикагские псы». Псы вроде как переезжали на Филиппинские острова, где их должны были переименовать в манильских бумажных пищух. Вместо чикагских псов можно подставить и бостонские красные гетры, тоже выйдет смешно. Я стою в очереди и болтаю с другими покупателями, с теми, которые пришли не за лотерейными билетами. Покупатели лотерейных билетов, пришибленные надеждой и нумерологией, они проявляют все признаки поствремятрясенческой апатии. Даже если бы их сбил грузовик, им было бы все равно.